поет. Душа играет в трубы, но сердце иногда грызет глухая грусть. Я вспоминаю твои глаза и губы. Я чахну без тебя, я чахну, ну и пусть. Ночь поест, ты и я. Луна во тьме тонула над тем кварталом, где полным-полно шпаны. Прощай, любовь. Куда ты упорхнула? Ты скрылась от меня в другой район страны. Возможно, ты на островах, где пальмы растут в золотых песках. Морской волной поет прибой, но не там счастье, ангел мой. Пройдет какой-то срок, тебя я позабуду, улыбку и глаза забуду навсегда. Увидеть бы тебя последний раз, но чудо, увы, напрасно ждать. Пора чудес прошла, пора чудес прошла. Прошла пора героев, прошла пора цариц, волшебниц и богинь. Мне грустно и легко, иллюзий я не строю. И снова сквозь туман я вижу небо синь. Я смеюсь в лучах весны и раздаю девушкам цветы. Но если б ты была со мной, я бы дарил их тебе одну. Счастье, ангел мой, нет, там счастье.